Тринадцатый через бинокль смотрел в направлении осажденного шлюза, но практически сплошная стена бурого снега не позволяла увидеть ничего дальше 5 метров. Из-за снежной завесы вынырнул четвертый и доложил. «Кунги отогнали, насколько смогли. Снег глубокий, местами ямы. В результате застряли оба, но 300 метров все уже укатилось. Колея широкая, видна хорошо. Но если ветер не перестанет, через полчаса заметет. В каждую колею положили по ящику тротила и 6 возле грузовика, что около костра, где раньше детишки грелись, как ты сказал». «Жаль, наши ученые-мужи сообразили нам только 4 радиовзрывателя», — пожалел майор. «Еще пару ловушек не помешало бы». «От подгруппы научников ничего?» «Пока молчат!» Со стороны шлюза вспыхнуло, и сквозь мембраны противогаза глухо донесся звук взрыва. Тринадцатый посмотрел на 4-го. «Пора! Скоро пойдут за новой партией тротила и хватятся грузовика». 4-й кивнул и нырнул обратно в снежную круговерть. 13-й вышел в эфир ближней связи и скомандовал: «Внимание! Готовность 3 минуты. Коробочки начинают самостоятельно по ситуации. Под группам минирования ждать моего сигнала. Без команды не стрелять. В бой не вступать. В случае вынужденной перестрелки действовать парами, как учил. После подрывов отходить к кунгам и занимать круговую оборону. Первая подгруппа со мной. Как принято?» Командиры подгрупп подтвердили прием, и эфир замолчал. 13-й лежал наполовину засыпанный снегом и привычно отсчитывал время. Ветер стих, уже не удивляя своей внезапностью, и в сумрачной тишине потекли секунды. Через 11 минут со стороны, где когда-то располагался склад взрывчатки, донеслась автоматная очередь, и в небо взвелась сигнальная ракета. Майор протер лицевой щиток и поднес глазам бинокль. Далековато. От шлюза к месту событий, ревя мотором, пронесся БТР и начал шарить прожектором вокруг. Стало видно, как сидевшие на броне люди озираются вокруг и запускают в небо осветительные ракеты. Один из них влез на пулеметную башню. «Какой ты у нас догадливый!» «А ты подпрыгни! Повыше станет! Вдруг увидишь чего!» Еще, говорят, помогает газетку под ноги подстелить. Тоже обзор улучшается. Кто-то из бегающих вокруг бронетранспортера людей замахал руками, и все устремились к нему. «Ну, наконец-то!» «Вот он, острый глаз! А то я уже начал переживать, думал, никто не заметит». Тем временем толпящиеся в одном месте люди, придя к решению, полезли на броню, и БТР взревел двигателем, устремился вперед, свирепо вращая прожектором. «Коробочка, я 13-й. Беттер нашел колею, идет к тебе». «Принято!» — лаконично отозвался командир экипажа. Через минуту на месте едва виднеющегося пятна света от прожектора вражеской машины прогремел оглушительный взрыв, от звука которого заложило уши даже в противогазе. Несколько тонн тротила взлетело на воздух. Ослепительная вспышка больно резанула по глазам, и земля подпрыгнула, сбивая людей с ног. 13-й сглотнул пару раз, восстанавливая слышимость. В наушнике зашипело. «Я коробочка! Порядок! Хотели брать на буксир, долбануло так, что даже мы подпрыгнули. Там воронка 50 метров. У нас тут настоящий камнепад. Идем к вам, прием!» «Принял тебя. Иди на радиомаяк, свет не включай. Увидишь кунги, прячься за них и жди команды. 4-й, включай маячок. Как приняли меня?» «Я коробочка, принято». «Я 4-й, принято». Майор снова приник к биноклю. Сейчас начнется. От шлюза к месту взрыва двинулась целая колонна. БТР, БМП, бульдозер и 3 грузовика с тентами. Наверняка в машинах вооруженные сторонники генерала. Подневольных с собой брать бы не стал. Значит, они остались около шлюза, причем под минимальной охраной. Сейчас бы наведаться туда, да жаль, времени нет. Тем временем колонна достигла места взрыва и остановилась, шаря лучами прожектора по воронке и вокруг нее. «И как? Много чего разглядел?» 13-й представил, как, должно быть, огорчился ладейник. «Да, видимо, сегодня не твой день». «Ну что ж ты так в самом деле? Надо было подготовиться лучше. Я не знаю, с гороскопом свериться, что ли? Связаться с астральной плоскостью, элементальной окружностью. Одним словом, тебе нужна еще взрывчатка. Кстати, о взрывчатке. Сейчас ты расстроишься и решишь взорвать ядерный заряд прямо в раскуроченном шлюзе. Между нами заряд-то у тебя не очень. Где ты его взял? В музее РВСН? Ладно, не бойся. Я почти никому не расскажу». Колонна пришла в движение, направляясь к лагерю. От 13-го до него было 100 метров, но хаотично мельтешащие лучи прожекторов сдвигающиеся техники позволяли довольно неплохо наблюдать за происходящим. Пропажу обнаружили, и из грузовиков начали выскакивать вооруженные люди. У костров зазвучали отдельные выстрелы. Было видно, как обыскивают упавших. Видимо, генерал нашел виноватых. На этот раз следы обнаружили быстро. Тут же была организована погоня. Майор нахмурился. Первым из преследователей шел БТР с десантом на броне. Жаль. Я именно так и думал. Не захотел бравый генерал-ладейник быть впереди на лихом коне. Я 13-й. 4-й к тебе в гости. Головная машина «Беттер». Идет прямо по колее. Повторяю, в бой не вступать. Сразу же отходить к кунгам. Как принял? БТР поравнялся с майором. Их разделяло около 50 метров, и 13-й насчитал десяток человек десанта на броне. За бронетранспортером шел БМП, затем грузовики. Выходило, что пехоты у генерала не меньше сотни. «Принял тебя хорошо», — откликнулся 4-й. Было хорошо видно, как в момент взрыва морда бронетранспортера подпрыгнула и сдетонировал боекомплект. В разные стороны полетели оторванные колеса, пулеметные башни и сидевшие на броне десантники. «Я 4-й, есть подрыв», — прозвучал доклад. «Я 13-й, коробочка. Рви к лагерю, к разобранным машинам. Проходи мимо БМП на предельный. Работай по грузовикам. БМП обходит подорванный БТР справа от тебя. Как принял?» «Я коробочка, принял тебя хорошо, работаю». БМП, приблизившись к горящему бронетранспортеру, сошла с колеи влево по направлению движения и, не доезжая до него, остановилась. Застучал пулемет, посылая раскаленный свинец в темноту наугад. Лучи прожекторов осветили стоящие вдали кунги, и огонь прекратился. Генерал не хотел повредить содержимое похищенных машин, но продолжить движение не решался. Подошли грузовики, и началась выгрузка пехоты. Со стороны кунгов раздался одиночный выстрел, и прожектор БМП, жалобно звякнув разбитым стеклом, погас. Тут же последовало еще несколько выстрелов, и БМП остались без источников света, после чего невидимые стрелки принялись за включенные фары грузовиков. Среди выгружающихся началась неразбериха. Люди во тьме открыли огонь в разные стороны. Внезапно из темноты, слепя преследователей, ударил прожектор, и, рыча двигателем, показалась коробочка. БМП завращал башни, но наведению на цель мешал подорванный БТР, перекрывавший линию огня. Крупнокалиберный пулемет коробочки дал пару коротких очередей, и замыкающий колонну грузовик взлетел на воздух. Послышались крики раненых, началась паника. 13-й улыбнулся, экипаж свое дело знал. Когда БМП, взревев, развернулась вслед неожиданному противнику, горели уже все три машины. И коробочки не было видно за пылающими грузовиками. Пора было заканчивать. 13-й привстал на колено и навел бинокль на лагерь разобранных машин. Там шла игра в кошки-мышки. Коробочка сновала вокруг стоянки грузовиков, прячась за ними от автоматической пушки БМП генерала, который вел огонь, не обращая внимания на свой лагерь, но поразить ненавистную цель пока не мог. Орудийные снаряды разворотили несколько грузовиков, начался пожар, и всполохи пламени в ночи еще сильнее осложняли задачу безумному генералу, оставшемуся без световых приборов. «13-й, я коробочка! Мы так долго не продержимся!» — затрещал эфир голосом командира экипажа. «Как принял меня?» «Принимаю тебя хорошо. Затащи его в пространство между крайней машиной и костром детского лагеря. Точно на линию между горящей бочкой и задним бампером. И сразу уходи оттуда. Как принял?» «Принял тебя. Сделаем!» Коробочка рванула к костру детского лагеря и остановилась, подманивая БМП. В зареве пожара было видно, как в разные стороны от лагеря в панике бегут люди. Из клубов дыма показалась кабина бульдозера, пытающегося перекрыть бронетранспортеру дорогу. 13-й, не вставая с колена, поднял автомат и посадил на пенек мушки голову тракториста. Если убить, то бульдозер какое-то время будет продолжать движение и врежется в горящие грузовики. И еще сгорит чего доброго. А ведь вещь в хозяйстве нужная. Мысленно хихикнув, майор чуть опустил прицел и плавно нажал на спуск. Автомат презрительно плюнул огнем, и незадачливый тракторист схватился за плечо. Но здравая мысль так и не шла в его голову. Вторая пуля, ужалившая неуемного механизатора практически в то же место, здорово подхлестнула мозговую активность. Бульдозер остановился, и вывалившийся из кабины человек скрылся в сумерках. БМП на высокой скорости обогнала остановившийся бульдозер и выскочила в тыл коробочки. Та, взревев двигателем, рванула с места в пространство между детским костром и горящим грузовиком. Рявкнула автоматическая пушка, но стрелку явно было далеко до уровня подготовки экипажа трофейного бронетранспортера. Снаряды легли туда, где БТР уже не было, вспахав костер и подняв в воздух клубы грязного снега вперемешку со снопами пламени и искр. Коробочка снова прикрылась грузовиком и остановилась, светя прожектором назад, в сторону генерала. Тринадцатый достал маленькую трубочку пульта управления радиодетонатором и, сняв защитный колпачок, положил палец на кнопку. Коробочка резко прыгнула вперед, огибая пожар, и помчалась, набирая скорость. Сзади показалась БМП генерала. Боевая машина остановилась рядом с горящим грузовиком, около которого подгруппа четвертого заложила 150-килограммовый фугас. Орудийная башня БМП хищно потянула пушечным стволом вслед удаляющейся коробочке, и майор нажал на кнопку. Вспышка взрыва разорвала мрак, и все погрузилось во тьму. Резкий запах защипал ноздри, а в горле запершило. В голове сотни маленьких молоточков дружно колотили по мозгам, видимо, пытаясь разгладить извилины. Глаза открывать не хотелось. Но едкий запах не прекращался, и с этим надо было разобраться. Тринадцатый разлепил веки. Мутная пелена перед глазами не желала пропадать. В ушах стоял звон, сквозь который пробивался глухой шум. И этот шум раздражал. Майор попытался игнорировать надоедливый звук, но он только усиливался и нагло лез в правое ухо. «Себя чувствуете? Вы меня слышите?» Нахальный звук не желал оставлять майора в покое. Кто-то очень маленький и противный ужалил его в бедро и убежал. Молоточки в голове, судя по всему, боялись жалящих насекомых и начали разбегаться. Пелена перед глазами обрела резкость и оказалась обзорным стеклом противогаза, за которым маячило лицо в серебряном гермошлеме скафандра радиационной защиты. «Вы меня слышите?» — повторил владелец лица. Звон в ушах уменьшился, и наушник донес смысл вопроса до тринадцатого. «Слышу!» Майор сидел на снегу, поддерживаемый бойцами. Над ним склонились оба научных сотрудника, приданных его группе. Один держал в руке инъектор. «Что произошло?» «Не знаю, что там было еще у генералов БМП. Наверное, тоже взрывчатку хранил». Тринадцатый узнал голос четвертого. «Только после подрыва фугаса его броня рванула так, что сейчас на том месте воронка чуть меньше той, что осталось от грузовика с тротилом. Минут пять шел дождь из камней, земли и обломков техники». «Потери!» — к майору вернулась ясность мышления. «В первой подгруппе, кроме тебя, оба двухсотые погибли в момент взрыва. Остальные в порядке. Около кунгов поначалу туго пришлось, но коробочка вовремя подоспела, выручила». Транквилизатор возымел эффект. Боль ушла, сменившись легкостью движений. Тринадцатый встал. Вокруг него столпились бойцы группы. Рядом стояла трофейная коробочка. Майор посмотрел на научников. «Как дети? Что передали из бункера?» Один из серебряных скафандров поспешно заговорил. «Дети уже в бункере. Ими медики занимаются. Совет говорит, что можно взять с собой всех, кто не проявляет агрессии. Но директор по медицине считает, что шансов мало. Они все тут слишком долго находятся и имеют высокую передозировку антирада. Скорее всего, никого спасти не удастся. Поэтому он и не рекомендует задерживаться здесь слишком долго». Научник перевел дух и добавил. «Нам тоже надо торопиться. 3 часа осталось всего до окончания действия препаратов». Тринадцатый посмотрел вокруг. Ветра не было, несмотря на это, видимость ухудшилась. Там, высоко в небе, за многокилометровым слоем пыли, начинался вечер. И невидимое, большое, с истерзанной человеческой глупостью земли солнце неспешно тянулось к западу. «Экипажу к машине! Проводим зачистку! 4-я подгруппа на броню! Ученых в десантное отделение! Всех выживших собрать около костра! 4-й! Займись бульдозером. Он должен быть на ходу. Остальные подгруппы в цепь. Дистанция 5 метров. Прочесать все от кунгов до лагеря. Собирать оружие и особенно боеприпасы. Все складывать в десантное отделение. Если сейчас не собрать, снег пройдет, никогда уже не найдем. Вперед, марш!» Группа принялась за работу, и майор полез на броню. Сопротивления никто не оказывал. БТР зашел в центр пустого лагеря и остановился недалеко от единственного уцелевшего костра. Луч прожектора направили вертикально вверх, чтобы было видно издалека. Бойцы рассредоточились вокруг коробочки. На свет прожектора начали выходить люди. Измученные, замерзшие, голодные, потерявшие надежду, закутанные в грязное рваное тряпье, обитатели лагеря обреченно брели к костру. «Бульдозер в полном порядке! И соляры полбака!» — доложил четвертый. «Принял тебя. Разворачивай в сторону дома, будешь дорогу пробивать. Тут люди еле на ногах стоят. А идти придется быстро». Тринадцатый окинул взглядом старающуюся держаться поближе к пламени костра толпу. Спустя час поднялся ветер, и дальнейший сбор трофеев потерял смысл. Майор отозвал своих людей в лагерь и подвел итоги. Собралось человек 80, мужчин и женщин. Людской поток иссяк, больше на свет никто не выходил. Собравшиеся люди сжались к огню и испуганно косились на вооруженных бойцов в противогазах, придававших им еще более жуткий вид. Тринадцатый выждал еще 10 минут и отдал команду двигаться к бункеру. Бойцы начали выстраивать колонну. В голове шел бульдозер, пробивая дорогу. За ним люди, замыкал шествие БТР. По расчищенному пути люди шли довольно быстро, и через час прожектор бульдозера уперся в знакомый холм. Створы полузасыпанных грязным снегом ворот приветственно сверкнули металлическим блеском в свете прожектора, и в ответ на запрос в эфире зазвучал надтреснутый от волнения голос начальника службы охраны. «Рад слышать тебя, сынок. Я знал, что не подведешь старика. Ты, я погляжу, никак прихватил с собой что?» «Задание выполнено. Имею с собой 80 выживших и 2 единицы техники. За один раз все не поместимся, так что встречайте людей первым рейсом». Майор смотрел, как опускается мощная плита ворот, открывая вход в шлюз. И впервые почувствовал бункер домом. А как приятно иногда бывает вернуться домой. Когда лифтовая платформа остановилась и двери лифта поползли в стороны, тринадцатый, привычно устроившийся на традиционно считающемся командирским месте возле пулеметной башни, увидел знакомый матовый блеск герметичного пузыря.